Не прошло и нескольких минут, как Двайнинг, на редкость быстрый писец, закончил письмо и вручил его Рэморни. «Чудесно! Ты мог бы найти свое счастье около Роция. Впрочем, я из ревности закрыл бы тебе доступ к принцу, когда бы дни его не были сочтены». «Прочтите вслух», — сказал Двайнинг, — «чтобы мы могли судить, то ли это, что надо». И Рэморни прочитал ниже следующее. «По повелению нашей могущественной и высокородной принцессы Марджери, герцогини Роции и прочее, мы, Уолтиов, недостойный брат ордена святого Франциска, извещаем тебя, сэр Патрик Чартерис, рыцарь из замка Кинфонс, что ее высочество крайне удивило дерзость, с какой ты позволил себе прислать в ее дом женщину, чье поведение мы должны считать весьма легкомысленным, судя по тому, что она, непонуждаемая к тому необходимостью, более недели прожила в твоем собственном замке без общества какой-либо другой женщины, не считая прислуги. Об этом непристойном сожительстве прошел слух по Файфу, Ангюсу и Перчеру. Тем не менее, ее высочество, видя в всем случае слабость человеческую, не повелело отстегать распутницу крапивой или предать ее иному наказанию. Но поскольку два добрых инока Линдерской обители, брат Тикскал и брат Дандермор, были в ту пору отправлены с особым поручением в горную страну, ее высочество припоручило им заботу об оной девице Кэтрин, наказав им сопроводить ее к отцу, каковой, по словам девицы, пребывает в окрестностях Лохтея, ибо под покровом отца она найдет для себя место, более отвечающее ее званию и нраву, нежели замок Фолкленд, доколе в нем проживает ее высочество герцогини Роций. Она припоручила названным досточтимым братьям обращаться с молодой особой таким образом, чтобы та уразумела всю греховность своей невоздержанности. Тебе же советуют исповедаться и покаяться. Подписал Уолтиов по повелению высокородной и могущественной принцессы и прочее. «Превосходно! Превосходно!» — воскликнул Рэморни, дочитав до конца. «Такая неожиданная отповедь взбесит Чартериса. Он издавна относился к герцогине с особенным почтением, и вдруг она заподозрила его в непристойном поведении, когда он ожидал похвалы за милосердное дело. Да это его просто ошеломит. И теперь он, ты правдиво рассчитал, не скоро приедет сюда посмотреть, как тут живется девице, или выразить свое почтение миледи. Но ступай, займись маскарадом, а я тем часом подготовлю то, чем должен маскарад завершиться». За час до полудня Кэтрин в сопровождении старого Хенша и конюха, предоставленного ей кинфонским рыцарем, подъехала к гордому замку Фолкленд. Широкое знамя, развивавшееся над башней, носило на себе герб Роция. Слуги, вышедшие к гостям, были одеты в цвета, присвоенные дому принца. Все, казалось, подтверждало, что герцогиня, как думали в народе, еще стояла здесь со своим двором. Сердце Кэтрин тревожно забилось, потому что она слыхала, что герцогиня, как все Дугласы, горда и отважна. Кто знает, как ее примут? Вступив в замок, девушка заметила, что прислуга не столь многочисленна, как она ожидала. Но так как герцогиня жила в строгом уединении, это не очень ее удивило. В прихожей ее встретила маленькая старушка, которая согнулась чуть ли не пополам под тяжестью годов и шла, опираясь на посох черного дерева. «Привет тебе, моя красавица», — сказала она с поклоном. «Привет тебе в этом доме скорби. И я надеюсь», — она снова поклонилась, — «ты будешь утешением моей бесценной и поистине царственной дочери-герцогини. Посиди, дитя мое, пока я схожу, узнаю, расположена ли миледи принять тебя сейчас. Ах, дитя мое, ты и в самом деле куда как хороша, если дала тебе пречистая душу такую же прекрасную, как твое лицо».